себя, дедушки, не влюбляйте с ранних юных лет. Слушайте советы родных мамочек, берегайте свой авторитет. Слушайте советы родных мамочек, берегайте свой авторитет. Жизнь свою губил я, не жалеючи, грешком рано крепко полюбил. А теперь я плачу, сожалеючи, даже белый свет не стал милым. А теперь я плачу, сожалеючи, даже белый свет не стал милым. Было позднюю осенью, с неба мелкий дождик моросил. Шел домой я пьяною походочкой, тихо плакал и о ней грустил. Шел домой я пьяною походочкой, тихо плакал и о ней грустил. Переулки пара показалась, не поверил я своим глазам. Шла она к другому, прижималась, его как скользили по устам. Шла она к другому, прижималась, его как скользили по устам. Слишком рано